Как я уже говорил, жители нашего городка отличались добросердечием, а практическая помощь подобного рода была им наиболее близка и понятна. При таком количестве охотных помощников 6 купаний в день были сущей ерундой. Среди добровольцев был даже новый пресвитерианский священник, преподобный Дональд Фелпс, сменивший преподобного Эндрю Бойера, который ушел в отставку весной того же 1914 года. А ведь он не успел даже с нами толком познакомиться. Факт еще более поразительный. В составе этой группы был Сесс Аттельстон, и приходил он к нам неизменно трезвый, как стеклышко. Городок решил сделать все возможное, чтобы поставить Вилли на ноги. От ванн Вилли немного полегчало. Однако вздутие, вызванное задержкой мочи, становилось все более заметным. Он пробыл в постели уже свыше 2 недель, когда наступила суббота традиционной осенней ярмарки, что вызвало некоторые специфические проблемы. Отец не мог не идти на ярмарку, ведь ему предстояло описать ее в знамени. Более того, как председатель школьного совета, он должен был судить какие-то там соревнования. Мать и должна была присутствовать на ярмарке, и хотела. Женский комитет нашей церкви затеял ужин из разнообразной домашней птицы, а мать славилась как великолепная кухарка и пропагандистка хитроумных блюд. В 6 часов мужчины помогут Вилли выкупаться, но кто будет сидеть с ним до этого времени? Я с радостью предложил свои услуги. Посижу, а на ярмарку сбегаю после ужина, когда стемнеет и начнется самое веселье. С 2 до 3 я сидел рядом с Вилли и читал. С 3 до половины 4 я смотрел, как он умирает, и пытался хоть что-нибудь сделать. Сделать я мог очень мало. Когда Вилли покрылся потом и начал вести себя беспокойно, я положил ему на лоб мокрое полотенце. Когда он метался и стонал, я держал его за руки и пытался приободрить какими-то бессмысленными словами. Вскоре Вилли перестал меня слышать, метания сменились судорогами. Он несколько раз вскрикнул. Собственно говоря, это был даже не крик, а что-то вроде спазматического хрипа. А затем быстро, буквально за несколько минут, его тело стало холодным, как лед. Я хотел позвать доктора, но боялся оставить Вилли одного. Я приложил ухо к его груди. Ни звука. Я попытался нащупать пульс, и не нащупал. Я принес зеркало и поднес его ко рту. Вилли. Зеркало не затуманилось. Ни чуть-чуть. Не дышит. Я оттянул ему веко и увидел сплошной белок. Глаз закатился до упора. Тут я окончательно осознал, что мой брат умер. Теперь-то просто говорить, что нужно было мне делать. Я же могу только описать, что я делал тогда в действительности. От ужаса осознания, что Вилли умер. Это было словно наш дом обрушился и погреб меня под обломками. Я все еще помню кошмарное ощущение. Я быстро перешел к бунту. Вилли не мог умереть. Этого не может быть. Я с этим не смирюсь. И вот даже не подумав пригласить доктора, которого я всегда недолюбливал, хотя в нашей семье его уважали, я со всех ног помчался к миссис Дэмпстер. Почему? Я не знаю, почему. Это не было разумным решением, да и вообще не было решением. Но я помню, как бежал сквозь жаркий осенний день, помню веселую музыку, доносившуюся с ярмарки. В нашем городке не было дальних концов, так что я добрался до домика Дэмпстеров 3-4 минуты, заперто. Конечно же, Амаса Дэмпстер повел сына на ярмарку. Ни секунды немедля я влез в окно и перерезал путы миссис Дэмпстер, объясняя одновременно, чего я от нее хочу. Затем я то ли помог ей выбраться через окно, то ли вытащил ее. Все эти лихорадочные действия почти не отложились в моей памяти. Найдись тогда сторонний наблюдатель — он бы немало подивился, глядя, как мы с миссис Дэмпстер несемся по улицам, держась за руки. Помню, она даже подобрала юбки, чтобы легче было бежать. Вещь совершенно невозможная для взрослой женщины. Скорее всего, она заразилась моими эмоциями. На время болезни родители поместили Вилли в свою комнату. Она была самая большая и удобная. Вбежав туда, я застал брата в том же состоянии, что и оставил, мертвенно-бледным, холодным и окоченевшим. Миссис Дэмпстер взглянула на Вилли серьезно, но совсем не горестно. Затем она подошла к кровати, опустилась на колени, взяла его за руки и склонила голову в молитве. Я не могу сказать точно, как долго она молилась. Но уж никак не меньше 10 минут. Я сам не вставал на колени и не мог молиться. Я просто стоял с разинутым ртом и надеялся. В конце концов миссис Дэмпстер подняла голову и окликнула его. — Вилли, — сказала она тихим, бесконечно добрым и почти радостным голосом. И снова: «Вилли!»